Глава 8. Сюрприз. Сандра. Я была впечатлена тем, как шустро Эдвин обнаружил тайник. То, что выглядело большой книгой на столе, оказалось сейфом с пространственным карманом. От бирюзового камушка в руках Эдвина к этой книге потянулась зеленая нить, которая остановилась, лишь прикоснувшись к фолианту. «Деньги здесь», уверенно заявил мой личный помощник и убрал свой артефакт назад в карман. Энергетическая ниточка, поисковый поток, тут же растворилась в воздухе. «И что, просто распахнуть крышку, то есть обложку?» неуверенно спросила я. «Да, конечно», — затряс головой Эд. «Уверен, эта вещь магически запитана на вас, никто другой не сможет до нее даже дотронуться». Кивнула и открыла верхнюю обложку. Кажется, ее точное название — переплетная крышка. Тяжелая, отделанная кожей и драгоценными камнями, она выглядела очень богато. Я думала, что это что-то вроде шкатулки, наполненной монетами и драгоценностями, но увидела лишь черный плотный туман на дне. И что дальше? Я побоялась совать туда руку. Живое воображение тут же нарисовало картинку, как я прикасаюсь к темной субстанции, и оттуда выскакивает нечто, кусающее меня за палец. «Это защитное поле», — пояснил Эдвин. «Опустите туда руку, и блокировка сразу же отключится». Осторожно прикоснулась к черному туману мизинчиком и удивленно выдохнула, когда загадочный дым рассеялся, являя взору целую гору монет, желтых, блестящих, величиною с вишню. Шкатулка казалась бездонной и была наполнена доверху. «Интересно, сколько тут всего денег?» Озадаченно потерла я лоб. «На почет моих новых богатств уйдет целая вечность». «Деньги находятся в пространственном кармане, и мне сложно определить его глубину», — ответил Эдвин. «То, что я вижу, тут примерно 5 миллионов шекселей, но сумма может быть гораздо больше». «Угу», — отозвалась я. «Если бы я еще помнила местные цены, это много?» «Очень», — с уважением кивнул парень. «Можно купить летний замок в Приозерном крае». «Видимо, что-то вроде местной рублевки». «Ясно», — кивнула я. 10 монет тебе хватит для аванса, или это слишком мало?» Глаза Эдвина округлились. «Это же 1000 шекселей. На эту сумму можно купить добротный деревенский дом». «Вот и славно», — улыбнулась я, вручая монеты ошалевшему от счастья личному помощнику. «Но... это слишком много, госпожа». Его голос дрогнул. «Никогда со мной не спорь, мой дорогой помощник», — пресекла я все возражения. «Уверена, твоей семье эти деньги не помешают». «Это невероятно щедрый подарок, госпожа Кассандра». Его глаза подозрительно заблестели. «Я надеюсь, что ты будешь помнить о нем всегда, даже в сложные времена, и никогда меня не предашь». Пристально посмотрела я на него. «Конечно, у меня даже в мыслях не было покупать чью-либо верность». Но так я могла хоть как-то логично объяснить свой щедрый порыв. «Скажите, что я могу для вас сделать?» — хрипло выдохнул он. «Для начала распорядись своими деньгами. Ты хотел какую-то сумму отправить семье. Уверен, твои мама и братик очень обрадуются», — с улыбкой сказала я. «Вы мой ангел», — просиял парень и кинулся к двери. «Я до ближайшего банка туда и сразу обратно. Я быстро». «Постой!» — окликнула я его. — «Скажи только, как мне теперь закрыть эту шкатулку? Нужно захлопнуть крышку и все? Или нужно какое-то заклинание, чтобы активировать защиту, тот черный туман?» «Просто захлопните, и защита активируется автоматически», — заверил меня Эдвин, застыв на пороге в ожидании новых вопросов. «Поняла. Все, беги», — махнула я ему рукой. Кивнув с благодарностью, он метнулся на улицу. Едва за ним захлопнулась дверь, я устало опустилась в кресло. Вроде еще только утро, а я чувствовала себя уже как выжатый лимон. Виски потихоньку начали пульсировать от боли. Видимо, та энергетическая встряска, что я устроила этому организму, дает о себе знать. Впрочем, рассиживать было некогда. Нужно было как минимум обойти дом и участок, посмотреть хоть, что тут где находится. Найти кухню, в конце концов. Поднявшись на ноги, я подошла к шкатулке. Рыться в монетах, чтобы увидеть дно этого сейфа, не было настроения, поэтому просто захлопнула крышку. Потом, ради интереса, снова открыла ее и увидела уже знакомый черный туман. Значит, защита активировалась. Все в порядке. Снова закрыла шкатулку и направилась к двери. На разведку местности. «Ну, наконец-то мы остались одни», — раздался глубокий бархатный мужской голос. Я чуть не подскочила. Резко развернувшись, испуганно уставилась на шикарного длинноволосого блондина, сидевшего в том самом кресле, с которого я недавно встала. Бирюзовые очи смотрели на меня так пристально, что, казалось, прожигали насквозь. «За тобой было очень интересно наблюдать, новая Кассандра Стайл. Как твое настоящее имя?»